Отчего это? От того, что в самом деле литературы тут нет. Одно только название, от того, что наши даровитые писатели всегда удалялись и теперь удаляются от ее прикосновения, опасаясь быть замешанными в ее странную деятельность. От того, что она, теперь в особенности, не что иное, как жалкий нарост на народной почве. От того, что у нее нет ни цели, ни смысла. Впрочем, если хотите, у нас есть множество таких литератур. Несколько петербургских, несколько московских, несколько губернских. И в каждой литературе есть несколько партий, которые в муравьиных кучках двигаются и хлопочут, и суетятся, как лилипуты Гулливера. Ревностные члены разрозненного тела, они угощают Святую Русь стишками на манер Ламартина, драмами на фасон Шиллера, повестями, жалкими пародиями заграничных и без того карикатурных повестей, и, наконец, той чудовищной неблагопристойностью, которую называют, с позволения сказать, журнальной критикой. Но все это, слава богу, не русское. Русский никогда не узнает своего родного гения в жалком фигляре, который коверкается и пляшет перед ним в лохмотьях. И поверьте, на толкучем рынке собирателей чужого ума русский человек не отзовется ни на один голос, ему незнакомый и непонятный. Ему не то надо. Ему давай родные звуки, родные картины, чтобы забилось сердце его, чтобы засветлело в его душе. Ему говори языком его о любимых его поверьях, о мудрых и простых обычаях его края, о живых его потребностях. Но, увы, поверья наши и обычаи исчезают. Все, что живет еще в памяти народной, все, что могло бы быть основой словесности народной, теряется с каждым днем с переменой наших нравов. Русский гений издыхает, задыхаясь от всего, что на него накидали. Бедный ребенок, он хотел только подрасти да приосаниться, чтобы молвить слово твердое по-своему, чтобы гаркнуть на вселенную по-нашему, по-нашенски, во всю богатырскую грудь. А мы на него навьючили французский парик да немецкий кафтан, да опутали его в ободранные ткани театрального гардероба, и не видим мы, не хотим видеть, что бедный мальчик чахнет и плачет неутешно. Но что делать, спросите вы? Отвечать нетрудно. Освободить ребенка, бросить в печку театральный хлам и обратиться снова к естественным, к родным началам. Просвещение отдалило нас от народа. Через просвещение обратимся снова к нему. Кто знает, быть может, в простой избе таится зародыш будущего нашего величия. Потому что еще в одной избе, и то где-нибудь в захолустье, хранится наша первоначальная, нетронутая народность.